Он тут же испуганно вскочил, нелепый и смущенный, потелячий отбежал в сторону и встряхнулся. «Оу!» — негромко позвал Андрей, внутренне содрогаясь от мысли, что голос в пустых осенних лугах ему не почудился. И снова ему откликнулись. А потом Андрей различил на фоне белой скирды человеческую фигуру, зябкую, маленькую и одинокую. Расстояние было велико, но он угадал, кто это, и побежал, вновь как бы повинуясь чьей-то чужой воле. Альбинка стояла у скирды, пряча руки в рукава овчинного кожушка, улыбалась спокойно и печально, у рта вился легкий порок. Андрей ошеломленно молчал, кровь стучала в висках, обжигая лицо, и чуть побаливал детский шрам на лбу. «Вот и дождалась», — просто сказала Альбинка. «Вот и дозвалась». Снег под ее ногами растаял, и влажно блестела пожухлая отава. «Ну, здравствуй, барин», — вымолвила она, словно на ухо прошептала. «Приехал сокол мой», и неожиданно поклонилась ему, не вынимая рук из рукавов. Окончательно растерянный, Андрей не знал, как ответить, и спросил не впопад: «Замерзла?» «Нет», — засмеялась она и, распрямившись, вскинула голову. «Это я так тепло берегу. На вот, потрогай руку. Горячая». Андрей машинально коснулся руки и тут же отдернул. Ладонь и впрямь была горячая и почему-то светилась, как если бы ее держали под лампой. Альбинка опять засмеялась и ослабила туго завязанный полушалок. «Что ты тут делаешь?» — нашелся Андрей, приходя в себя. «Пошла телку искать, а потом пришла сюда и стала звать тебя. Зову и поджидаю». «Меня? Но...» «Гляди, гляди, конь твой уходит!» — вдруг крикнула она. Андрей обернулся. Жеребчик рысил своим старым следом, направляясь в Березино. Повод волочился у него между ног и мешал перейти в намет. «Уходит!» — наливая страстно возбуждение, воскликнул Андрей. «Я догоню, ты постой!» Он ринулся на перерез коню, но Альбинка не отставала. Они бежали рядом, нога в ногу, и подол ее юбки порошило сухим снегом. Жеребчик диковато прянул в сторону, сошел со своего следа и потянул вдоль опушки. «Стой!» — крикнул Андрей, спохватившись, что забыл имя лошади. «Стой! Кому говорят?» Наверное, это было смешно, потому что Альбинка рассмеялась. Полушалок сбился на затылок, обнажив высокий чистый лоб и гладко зачесанные волосы. Поднятая копытами снежная пыль оседала на ее голову, серебрилась мгновение и таяла. Жеребчик, словно подстегнутый, все-таки перешел в галоп, бросаясь то влево, то вправо. «Ну, хватит!» — Альбинка схватила Андрея за руку, заговорила, как с ребенком. «Все равно не догонишь». «Я знаю, не догонишь». Андрей вырвал руку и помчался за конем. Альбинка осталась стоять, улыбаясь и глядя с интересом. Около получаса Андрей бегал по лугу, спотыкаясь о кочки. Падал в льдистый снег, но жеребчик не останавливался. Когда сумерки опустились на луг, и там, где недавно горела заря, осталось холодное бирюзовое свечение, Андрей сел на землю и уронил руки, а жеребчик, которому, видно, надоела игра, неторопкой рысью направился в лес. Спиной Андрей чувствовал, как Альбинка медленно подходит к нему и смеется, негромко и совсем невесело. Когда она была в сажени, Андрей резко вскочил и пошел во мглу, широко отмахивая руками. «Постой!» — Альбинка догнала его. «Не сердись на коня. Я тоже телку свою не нашла, хоть домой не ходи. Зато тебя дождалась». Андрей остановился. Она смотрела снизу вверх и будто тянулась к нему. В глазах, отгоревшей зарей, светилась тихая печаль, а росные ее волосы схватились литком белым, словно молочные брызги. Андрей тронул их рукой, и лед мгновенно растаял, засверкали прозрачные капли. «Идем», — позвала она и потянула за руку. «Идем я, что?» что-то тебе покажу».